Поиски выхода. Гуппи прильнул к камню. Его ухо уловило слабое шуршание. Сначала он не мог определить, что это, но, прислушавшись, понял, что это храп. Шедший снизу Гуппи не мог ошибиться. Недалеко от входа спал человек. «Вот это добыча!» — проговорил он, подзывая Пуэйлу. «Санитарная сумка с тобой?» — так кивнула. «Зови Элиса, Николса и Кельвина. Надо взять этого человека. Это разведчик. Возможно, он знает какие-то планы у Лагнера». Очень осторожно мужчины сдвинули камень. Гуппи, словно ящерица, юркнул в образовавшее отверстие, Пуэйла вылезла следом. Гуппи подполз к воину, и прежде чем тот успел открыть глаза, ввел шприц в его шею. Человек обмяк. Подхватив за края плаща, Гуппи и Пуэйла потащили его к отверстию и передали в протянутые руки. Когда человека в костюме робота подняли наверх, Клей, наклоняясь над трофеем, недовольно проговорил. «Ну и зачем нам этот псевдочеловек? Зря потратили лекарства?» «Это живой человек», — отозвался Гуппи. «Сам щука пожаловал. Вот это удача!» — воскликнул Пупочка. «Он проспит долго. Свяжи его, Пуэйла, у тебя это здорово получается, но не отходи от него. Эта хитрая лиса обязательно обманет», — проговорил командир, спускаясь вниз. Он пошел к решетке. Напротив нее стояла группа воинов с роботами, направленными на решетку лучестрелками. За ним плотным кольцом стояли люди Лагнера. Покачав головой, краснопланетянин возвратился в убежище. «Проход нам закрыт намертво», — доложил он. «Смотрите, что я нашел». Он протянул черную книжицу. «Кельвин, Терп, займитесь этим устройством». Сам начал исследовать содержимое карманов Лагнера. Скоро около него лежали фляжка, пистолет, чистые носовые платки и пилка для ногтей. «Я знаю, как это работает», — сказал Терп, беря книжицу в руки. «Одно время я очень тщательно изучал эти устройства. Это сложная конструкция. Она одновременно может выполнять несколько заданий как автономно, так и с компьютером. Эх, найти бы компьютер, мы бы все мысли не только Лагнера прочитали», повертев устройство в руках. Он вспомнил свою находку. Подобную этой вещице на планете динозавров удивленно посмотрел на Гуппи. Тогда после рассказа отца он догадался, что потерять ее мог только заключенный, повелитель с Красной планеты, бежать которому на грузовом корабле отца помогла астронавт из Вейла. «Гуппи, вы же знаете, что это такое и как работает?» «Я знаю, но и очень хорошо. В этом разбирался мой сын, отец Гуппи-младшего. Он много времени посвятил изучению подобных устройств. Откуда тебе известно, что я разбираюсь в этом?» Гуппи подошел к Терпу. Тот не стал скрывать правду от мужчины. «На планете динозавров, куда я прилетел за отцом, двое заключенных, один из которых был правитель с Красной планеты, а второй, вернее, вторая, бабушка Пуэйлы из Вейла, совершили побег. Сначала они угнали у меня из-под носа автомобиль моего сопровождения, а потом угнали грузовой корабль отца. Мы пытались их принудительно посадить, но не смогли. Не знаю, как им это удалось, они вырвались и улетели в неизвестном направлении. Так вот, я нашел подобную книжицу в ярком оформлении на месте нашей остановки. Эта вещь принадлежала вашему сыну. Я пытался прочитать ее. Я сумел расшифровать очень маленькую часть. Большая часть осталась нетронутой. Я не смог подобрать шифр. Вот откуда я знаю, что вы знакомы с подобным устройством. Хорошо, что ваш сын здоров. Теперь мы сможем связаться с внешним миром? Сможем, если подберем код доступа. Клей, ты поможешь? Конечно, помогу, — отозвался Клей издалека. Ну а как только вернусь? В это время двое ныряльщиков готовились к спуску в воду. Сделав из веревок корзину, они привязали ее к длинной веревке, закрепленной на камень гриб. Гуппи-младший сел в корзину, медленно ослабляя веревку, начал спуск. Достигнув воды, крикнул: «Николс, я готов!» В ту же минуту, сделав глубокий вдох, нырнул. Вскоре его голова показалась из воды. «Не нашел!» Набрав воздуха, он ушел снова под воду. Ныряя несколько раз, он не получил результатов. «Гуппи, вылезай!» — прокричал Николс. Подняв юношу, наверх он спустился сам и начал нырять. Какое-то чувство подсказывало ему, что надо обследовать верхний слой под водой. Его поиски увенчались успехом. Он нашел круглую дверку, вынырнув, прокричал: «Нашел!» В это время подошел Гуппи-старший. «На какой глубине?» — спросил он. «Примерно метр от поверхности, но выход закрыт снаружи». «Я так и думал. Вылезайте. По моим подсчетам, есть еще один выход. Он гораздо глубже первого и выходит к болотам. Помните, когда мы переходили болото, мы пересекали протоку? Вот в эту протоку и ведет второй выход. Надо искать в противоположной стороне от первого выхода. Я определил, что в небольшой впадине, по течению ручья или маленькой речки, которая ходит под землю, пробит этот колодец. Эта речка начинается далеко на севере. Она выходит из-под земли в ту самую протоку в болото. Первый выход проложен во впадину и далее на сушу. Второй выход ведет в болото. Нам нужно найти второй выход. Не может доктор Вебер, планируя свой бункер, сделать выход так близко от поверхности. «Я пошел», — сказал он, надевая на голову фонарь Лагнера. Прошло достаточно много времени, пока голова мужчины показалась на поверхности. «Нашел, но там такой сложный запор, я не смог разобраться. Нужен клей, он мастер по замкам. Еще там приличная глубина, не просто будет достичь выхода. Я попробую вычислить, насколько поднимается или опускается уровень воды в колодце». Он поднялся наверх. «Фонарь помог, такая хорошая освещенность». Они прошли к товарищам, которые были заняты каждый своими делами. «Клей. Я нашел выход, вернее, мы нашли два выхода». Гуппи понизил голос. «Лагнер спит?» «Он должен проспать еще 4-5 часов». «Конечно, это приблизительно», — доложила Пуэлла. «Гуппи, смотрите, чем мы обогатились». Она показала на руке часы. «Это не просто часы, а целый агрегат. Теперь у нас есть и система ориентации, время, компас и путеводитель». Клей, Николс и дед с внуком направились к колодцу. Гуппи о чем-то сосредоточенно думал. Глубокие морщины прорезали его лоб. Подойдя к колодцу, он сказал, «Сначала пойдем мы с Клеем. Ему будет легче разобраться, там не так все просто. Гуппи, дай мне твой нож». Он умолчал о том, что эта дверь утоплена и заклеена прочной пленкой, которую он обнаружил по бликам от луча фонаря. Первый раз он с трудом оторвал кусок, подцепив за угол, который плохо заделал нерадивый водолаз. Подплыв к месту погружения, Гуппи сказал, «Я нырну и отдеру пленку, которая прикрывает дверь. Потом нырнем вместе». Он погрузился в воду. Клей собирался с силами. Он был плохой ныряльщик, хотя в детстве ходил в бассейн круглый год. Вскоре голова Гуппи показалась из воды. «Клей, набери больше воздуха. Твоя задача — определить, насколько сложен замок. После твоей консультации я сделаю все остальное». Вначале Клея поглотила темнота, но Гуппи был рядом. Он направил свет фонаря на замок. Клей, ухватившись за ручку двери, начал ее прощупывать. Воздуха не хватало, он потянул Гуппи вверх. «Обычно есть задвижка с упором, чтобы ее открыть, нужно снять ручку. Но как, я пока не определил. Ныряем еще раз». Второе погружение было более удачным. Клей определил, что ручка просто отвинчивается. «Все сложное очень просто», — проговорил он, отфыркиваясь. «Я нахлебался воды, дыхания не хватило». «Я отвинчу», — ответил мужчина. «Даже не пытайтесь. Здесь нужна крепкая мужская рука молодого мужчины. Это под силу только трем из нашей команды. Но больше всего подойдет Элис для такой работы. Дверь открыть смогут только два человека». Они вылезли из колодца. Клей, взяв свою одежду, накололся. Вывернув наполовину карман брюк, он увидел бусинку. Она предательски мигала. Потом пупочка начал выворачивать наизнанку карманы. Среди всякой мелочи валялись две маленькие шахматные фигуры. Они с недоумением молча смотрели на предметы шпионы. Как и когда эти атрибуты связи попали к нему, Клей не смог предположить. Они двинулись обратно, подойдя к Лагнеру. Клей с силой воткнул бусинку в обшлаг рукава куртки, выразив всю свою ненависть к этому человеку. Команда ждала их возвращения. До пробуждения Лагнера времени оставалось мало. Гуппи обрисовал ситуацию. «Меня волнует Терп и Пуэлла. Смогут ли они? Терп с больным плечом и Пуэлла с ее здоровьем выдерживать такие перегрузки и преодолеть весь путь». «Я не уверена», — тихо произнесла пупочка. Терп оторвался от своей работы. «Я смогу», — твердо произнес он. «Я подстрахую Терпа», — сказал Гуппи-младший. «А ты, дед, подстрахуешь Пуэйлу». «Я одолел это устройство», — сказал Терп, вставая. «Я разблокировал его. Можно я сообщу отцу о нашем положении? Он сможет организовать наше спасение, связавшись с межпланетным центром». Все его поддержали. Он набрал позывной отца и подробно описал свое положение. Отослав сообщение, он убедился, что оно отправлено. Повернулся к товарищам. «Я попросил отца сообщить вашим родственникам о вас. Возможно, отцу будет нужна их помощь. Наверняка наша связь с внешним миром засечена. Место Лагнера определилось, и вскоре здесь будет жарко. Нам надо уходить немедленно». Гуппи встал. «Ныряем в снаряжении, налегке. Мелкие вещи привяжите к талии». Гуппи с сожалением посмотрел на свой скарб. «Кельвин и Николс, возьмите медицинскую сумку, она непромокаемая, и сумку с инструментом». Первыми приступили к погружению Гуппи-старший в качестве сопровождающего Николса, который должен отвинтить ручку. Николсу пришлось нырять несколько раз, прежде чем он справился с поставленной задачей. Следом ныряли Гуппи-старший, Элис и Кельвин. Первый поход не дал результатов. Задвижка не сдвинулась ни на миллиметр. Только на пятый раз они смогли отодвинуть задвижку. Теперь самая сложная задача — открыть дверь. Как только вы ее откроете, мощная струя из-за разности давления собьет вас. Чтобы этого не произошло, вернее, снизило угрозу, вам надо открывать дверь медленно, удерживая ее. Учитывая, что воздуха не хватит, надо меняться. Элис и Кельвин. Вас сменит Николс и Гуппи-младший. Давайте я. Я могу заменить его, он устал. Жюль показала на внука. Я хорошо ныряю. Он пойдет. Дед посмотрел на внука. Ты, Жюль, будешь третья. Трое сменщиков ушла в воду за Гуппи. Кельвин и Элис показались из воды. Эту дверь невозможно открыть. Она будто бы приросла к воде. Будто бы, оправдывался Кельвин. Давление с внутренней стороны выше, чем извне. Это нам на руку. Уровень в колодце понизится, нам легче будет выходить из него. Из воды показалась голова Жюль. Всем к двери, не хватает сил. Она опять нырнула в воду. Все дружно навалились на ручку двери. Медленно, словно нехотя, дверь подалась на них. Они не успели среагировать, как она распахнулась, и мощное течение сбило их с ног. Тут же уровень воды в колодце резко поднялся. Гипотеза Гуппи-старшего не оправдалась. Он нырнул и успел ухватить дверь, привязать к ней веревку и вставить ложи от лучи стрелки, привязанной за ту же веревку в дверной проем. Николс, Гуппи-младший Кельвин вынырнули быстро. Элис, отправившись от удара воды, смог вынырнуть сам и вскоре показался из воды следом. Не было Гуппи-старшего и Жюль. Привязав веревки, Гуппи увидел девушку, которая медленно стала опускаться. Он бросился к ней, но нога запуталась в веревке. Он уже достал нож, чтобы освободить ногу, как увидел, чьи-то руки рывками выталкивали Жюль наверх. Когда голова девушки показалась на поверхности, ее подхватили руки Кельвина. Элис тяжело дышал, наконец выплыл Гуппи. Все поднялись наверх. Командир явно устал. Лицо его осунулось, ему нужен был отдых. Но он дал команду готовиться. «Нас уже давно засекли. У нас нет ни минуты», — сказал старый мужчина. Как будто подтверждая сказанное предостережение командира, раздались мощные звуки от взрывов. «Видите, я не ошибся». Один за другим команда стала спускаться вниз. Терп, подойдя к краю колодца, повертел книжицу в руках, бросил ее в воду и начал спускаться. Все были готовы к погружению. Вдруг из воды вынырнул Клей. «Проход есть на волю!» — почти закричал он. «Я проверил!» «Первая тройка пошла!» — скомандовал Гуппи-старший. Клей, Пуэйл и Николс ушли под воду. Спустя минут пять пошла вторая тройка. Ушли под воду Терп, Гуппи-младший и Элис. Последние беглецы, Гуппи-старший, Жюль и Кельвин, нырнули. Они почти без лишних усилий закрыли за собой дверь. Узники навсегда покинули свое убежище. Проплыв немного, они вынырнули. Свет ударил им в глаза, навстречу плыли товарищи. Вскоре вся команда вышла на берег. Около их ног стояли две сумки, какой-то куль и сверток. Приглядевшись, Гуппи узнал свой скарб. «А это что?» — он ткнул пальцем в сверток. «Это провиант на первое время». «Я отодрал пленку и упаковал еду», — откликнулся Клей. «Укрытие какое-нибудь есть?» — спросил растроганный мужчина. «Недалеко начинается сплошной лес. В нем мы и найдем убежище. Но надо пересечь небольшое болото. Дорога плотная, пройдем быстро. Мы почти в той части, где наша деревянная гостиница», — доложил Жюль. «Это что? Откуда пришли туда и вернулись?» — спросил Клей. «Не совсем. Мы намного западнее». «Не пойму, при чем здесь болото? Ведь болото только на севере», — спросил Терп. «Ты забыл, что это пещера-лабиринт? По ней можно кружить часами и прийти туда, откуда пришел. Вот компас не врет», — Пойла показала на часы Лагнера. Видя недоуменный взгляд командира, пояснила. «Кельвин проверил, они чистые». «Переходим болото, надеюсь, что бусинок больше нет?» — тихо спросил Гуппи. Внук подошел к деду и подставил свой локоть. Перейдя болото, они вошли в гущу леса. Пройдя достаточно большое расстояние, они нашли три сросшихся дерева. «Здесь разобьем привал», — распорядился краснопланетянин. Солнце садилось. Гуппи залюбовался закатом. Сиреневая вуаль проникала сквозь частые ветви деревьев. Он запрокинул голову и, нежась в ее ласковых объятиях, заплакал. Скупые слезы покатились по щекам. «Не надо, дед, мы выстояли. Пойдем к нашим товарищам. Горячий чай готов. Клей специально прихватил его для тебя. Элис никому не дает его, ждет тебя». Пройдя под ветками деревьев, они увидели комичную сцену. На ветвях, словно в люльках, спали беглецы, укрытые густыми ветвями, словно одеялом. Рядом моталась мокрая одежда. Фляжка с чаем стояла на столике, сотворенном из очищенных веток. Гуппи с наслаждением пил душистую, согревающую влагу, вспоминая заварку феи Эйви. Внук не стал пить чай. Бросив ветки на землю, он свалился замертво, прямо в мокрой одежде. Дед не стал его беспокоить. Наломал веток и тихонько накрыл ими внука. Вскоре ночная тьма окутала спящих людей. В кустах раздавалась трель птицы, но этим напевом не смог насладиться никто из гостей леса. Они предавались сладкому сну.